Глава 13. Земляки в беде. Прошли целые сутки, в течение которых я провалялся в медицинской капсуле на борту крейсера. За это время с неба не падали контейнеры, не атаковали неприятели. В общем, было спокойно. Я от безделья и невозможности передвигаться, пока лежал в капсуле, изучал матчасть корабля. А Михаил тем временем перетаскивал содержимое склада, загружая трюмы. Компанию ему составлял щенок, которому благодаря Искину и корабельному автохирургу удалось восстановить зрение. Теперь Собакин, видимо, считавший нас напарником своими родителями, всегда находился с кем-нибудь рядом. «Капитан, настало время провести операцию, о которой я вам говорил. Мы с Искином уже час обсуждали, чем отличается крейсер дальней разведки от подобного корабля, переоснащенного под нужды ученых. Сейчас, когда ваш организм на восстановлении, внедрить метку будет гораздо удобнее». «Давай свою метку, чего уж там», — согласился я на уговоры. «Надеюсь, она не черная?» Искин уверил меня, что она вообще не имеет цвета. Это некий химический элемент, который сканеры корабля в состоянии отследить на огромных даже для космоса расстояниях. Процедура оказалась несложной. Автохирург подсоединил к капельнице пневмошприц, и цвет питательного раствора в гибкой трубке на время из прозрачного превратился в бордовый. «Процедура завершена, капитан. Теперь я не потеряю ваш след, как бы далеко вы ни очутились». Внезапно Искин прервал свою речь, а голограмма исчезла. Видимо, что-то засекли внешние камеры или даже спутник. Несколько секунд ожидания, а затем Искин, вновь создав свою проекцию, произнес: «Капитан, возможно, спутник засек ваших земляков, активируя экран». Передо мной прямо в воздухе сформировался экран, показывающий поверхность планеты. Я уже видел эту местность, когда в прошлый раз вел наблюдение. Неширокие ручьи, по которым бежала чистая вода, все расположено на каменистой равнине. И по этой местности сейчас мчались два человека, а далеко позади их преследовали уже знакомые мне прямоходящие ящеры. Из оружия у людей был лишь лук за спиной одного да небольшой меч, который сжимал в руке второй. «Приблизи картинку, моих земляков выдели», — попросил я, и изображение сразу поползло, многократно увеличив фигурки. В беглецах я узнал азиатку и ее спутника, седого мужика, похожего на сенсея из старых китайских фильмов. Мужчина был ранен, причем довольно серьезно. Его левая рука была плотно прижата к телу тугой повязкой, и левое бедро тоже было стянуто какими-то тряпками, сквозь которые проступила кровь. «Как далеко они от нашей базы?» — спросил я у Искина, пытаясь сообразить, как помочь землянам. «Проклятые хладнокровные, чтоб парень мороз ударил, градусов 5-10, не больше. Чтобы все ящеры с лягухами позамерзали нахрен». «Если выйти из кольца гор, то километров 20 на северо-запад. Причем они двигаются в нашу сторону. Сейчас рассчитаю траекторию». Искин на пару секунд умолк, затем продолжил: «Если не сменят направление в ближайшие пару часов, то вы сможете перехватить их в 2 километрах от кольца гор. Только придется нелегко. Вам, капитан, нужно будет имитировать хромоту, чтобы у наблюдателей не возникло вопросов, почему ваш организм так быстро восстанавливается». Броню последних противников удалось частично восстановить, так что под ней можно укрыть силовой костюм. «У вас есть предположительно 10 минут на сборы. Позже придется спешить, что может вызвать подозрение». «Курсант, откладывай все дела. У тебя 3 минуты, чтобы прибыть в полном обвесе пред мои очи», — скомандовал я, активировав гарнитуру связи. В ответ послышался грохот, сдавленные ругательства и возмущенное тявканье Собакина. «Это не учение, боец. У нас намечается прогулка». «Есть, командир!» — раздался в ухе голос Михаила. «Экзоскелет надевать?» «Разумеется. В оружейке встретимся, я тоже туда направляюсь», — ответил я, затем, кряхтя от тянущей боли, вылез из медкапсулы и пошкандылял к арсеналу, на ходу снимая одежду. Я успел облачиться в экзоскелет и уже начал пристраивать на себя элементы брони, когда вбежал запыхавшийся напарник. Броня ему, к сожалению, не подходила, уж больно крупными были последние противники, поэтому он ограничился экзоскелетом, который хорошо скрывался под инопланетным комбезом. Уложились в 4 минуты, а затем ломанулись из корабля, словно в армии на общее построение опаздывали. Собакин, встретив нас у крейсера, побежал следом. Я сначала хотел остановить его, но передумал. Неизвестно, сможем ли мы забрать его с собой. Вдруг нас извлекут с арены, когда он будет не на крейсере. Пусть лучше привыкает чаще бывать на поверхности, учится охотиться, а также скрываться от врагов. По туннелю мы пронеслись аки-спринтеры, аж свист в ушах стоял. Быстро проскочили пещеру и выбрались наружу. У меня тут же нарушилась координация движения. Это Искин вмешался в управление экзоскелетом, отчего со стороны казалось, что я слегка подволакиваю одну ногу. Так и двинулись все вместе к выходу из естественного оборонительного кольца. Я запоздало сообразил, что брать с собой зрячего собакина, который раньше был абсолютно слеп, не очень разумное решение. Погода стояла довольно тихая. Звуки разносились далеко, возвращаясь эхом. Хруст песка под ногами тяжелых бронированных сапог, тявканье Мухтара, приятная тяжесть штурмового комплекса за спиной. Словно мы идем на охоту, только не по нашему сибирскому лесу, где можно помимо зайчатины разжиться грибами, а по странной местности, аналогов которой нет на планете Земля. «Командир, а что случилось-то?» — наконец спросил напарник. «Опять враги в гости пожаловали?» «И да, и нет. Искин со спутника засек наших, землян. Я вкратце рассказал Михаилу, почему мы так спешим. Паренек обрадовался, что у нас возможно пополнение, принявшись размышлять вслух, что можно будет сделать из того, чего раньше мы не могли. Вообще, Миша сильно изменился за несколько дней. Куда подевался тот серьезный парень с деловой хваткой, закрытый от всего мира эмоциональным коконом? Раньше, даже оставаясь у меня в бытовке на чай, он вел себя предельно сдержанно, словно следил за собой. Сейчас же с него словно спала скорлупа, обнажившая любознательного, веселого напарника. 2 часа пролетели незаметно. К сожалению, спутник давно покинул ту зону, где были азиаты, и мы не знали, в прежнем направлении они двигаются или направились в другую сторону. Едва мы вышли на открытое пространство, как погода изменилась. Подул легкий ветер, а вечно хмурое небо на горизонте стало затягивать чернотой. Похоже, затянувшееся затишье скоро сменится на ненастье. «Капитан, вы покинули зону видимости камер», — сообщил через гарнитуру Искин. «Двигайтесь в прежнем направлении еще 30 минут, а затем расположитесь на привал. Там одинокая скала будет, очень удобная позиция как для обзора местности, так и для засады. В общем, рекомендую забраться повыше, чтобы не пропустить землян». «Совет принял. Продолжаем движение», — ответил я Искину, предварительно наглухо закрыв шлем. «Курсант, через 30 минут привал, ориентир — одинокая скала. Движемся в заданном направлении». Шли по-прежнему не спеша, имитируя дальний рейд. Скалу, а вернее ее остатки, увидели издалека. Вершина у нее была снесена начисто, образовав наверху небольшую площадку. Пришлось обойти возвышение по кругу, прежде чем отыскали место, где легче будет подняться. Помог в этом Собакин, быстро вычислив самый оптимальный путь, причем не с помощью нюха, а неизвестным нам образом. Взобравшись наверх, мы приступили к обеду, навернув по половине рациона циклопов и запив водой, в которую был добавлен витаминный коктейль, обнаруженный на крейсере. Искин как мог заботился о новом капитане и его помощнике. Михаил первым засек 4 фигуры, бредущие в нашем направлении. Воспользовавшись прицелом штурмового комплекса, я хорошо разглядел и пару изможденных людей, и 2 преследователей, которые тоже устали, но упорно пытались нагнать добычу. В который раз посетовав, что электронную начинку бронекостюмов не удалось реанимировать, я подал знак напарнику пригнуться, сам укрывшись следом. «Камрад, работаем следующим образом». Начал я консультировать Михаила. «Даем землякам приблизиться настолько, чтобы ящеры глубоко вошли в зону уверенного поражения штормом. Затем берем в оборот того, что слева, и начинаем долбить его, пока не собьем щит. Я даже 2 гранат в него отправлю. Скорее всего, положим его с нескольких выстрелов. Уж больно мощные стволы нам достались, хоть и называются легкими. Затем переносим огонь на 2-го. Тот не должен успеть покинуть зону поражения. В общем, все просто. Главное, слушай команды». «Хорошо», — отозвался напарник, но, поймав мой суровый взгляд, исправился. «Так точно, командир». «Тот же», — улыбнулся я, добавив. «Все, работаем». Видимо, у землян совсем не осталось сил, и они собирались дать последний и решительный, поэтому немного ускорились, чтобы успеть забраться повыше. Ящеры тоже зашевелились, поняв, что с высоты их можно и валуном приголубить, если такой, конечно, найдется. Расстояние между загонщиками и дичью стало сокращаться. Вот черт, они же могут не успеть. Но стрелять сейчас нельзя, кто-то из ящеров успеет ударить, так что ждем, молясь богу войны, чтобы земляне все же успели. «Урод!» — выругался я, когда мужик резко остановился и с силой толкнул девушку вперед, что-то крикнув. Та попыталась было остановиться, но Седой взмахнул в ее сторону мечом и вновь что-то сказал. Девушка побежала вперед. Гораздо быстрее, чем до этого они двигались вдвоем. Мужчина же развернулся лицом к преследователям, встав в боевую стойку. Я навел прицел на лицо девушки. Искаженные от напряжения, на лбу вздулись вены, а по щекам ручьями бежали слезы. Проклятие! Переведя прицел на противников, я с удивлением обнаружил, что те и не думают нападать на Седова, по широкой дуге огибая его с двух сторон. Да чему тут удивляться? Просто они уверены, что мужик никуда не убежит. А вот вторая жертва скоро укроется на скале, и ее придется выковыривать оттуда с неизвестными последствиями. «Миша, приготовились? Гранаты отставить, своих зацепить можем», — скомандовал я, прицеливаясь в левого ящера. Вот он миновал стоящего в растерянности Седова, вот пересек черту, после которой напарник точно попадет в него два раза из трех. Я начал мысленный отчет. 3, 2, огонь! Тук-тук-тук! Застучал затвор шторма, отправляя в полет смертоносные иглы, разогнанные до невероятной для земного оружия скорости. Рядом застучав, присоединился стрелковый комплекс напарника. Вокруг ящера засверкал энергетический щит, отражая попадание игл. Тот резко остановился, завертев своей огромной башкой, тем самым облегчив нам прицеливание. Еще две длинные очереди, и щит схлопнулся, а тело противника нашпиговали сотни маленьких снарядов, превращая его в фарш. «Следующий!» — ору я Михаилу, переводя навороченный прицел на другого ящера. Тот, неожиданно ускорившись, резко рванул вправо, видимо, надеясь усложнить нам прицеливание. Наивный албанец, своим маневром он дал мне возможность использовать интегрированный гранатомет. Быстро выбрав боеприпас с воспламеняющейся начинкой, я прицелился в убегающего и произвел два выстрела. Все это время напарник тщетно пытался попасть в шустрого противника. А вот мои снаряды угодили аккурат под лапы твари. Два негромких хлопка, и вот уже по горящему песку катается истошно визжащий факел. «Камрад, контролируй местность. Если что, стреляй, я вниз». Отдал я команду напарнику и начал спускаться со скалы. Собакин почему-то отправился со мной, то ли из любопытства, то ли еще по какой причине. 3 минуты спуска, и вот я уже осторожно обхожу вокруг скального основания, а щенок держится чуть позади. С девушкой мы увидели друг друга одновременно. Я навел на нее шторм, а она растянула лук, целясь мне в голову. Сомневаюсь, что стрела смогла бы причинить мне какой-нибудь вред, но нужно завязывать дружественные отношения. Поэтому я первым отвел ствол оружия и примирительно поднял левую руку ладонью вперед. «Мы не причиним вам вреда, мы земляне, как и вы. Ты меня понимаешь?» Глаза девушки от удивления расширились, она даже открыла рот, а руки ее дрогнули. Сорвавшаяся стрела просвистела у меня над ухом, царапнув по шлему. Азиаточка испуганно ойкнула и отступила на шаг назад, судорожно пытаясь выхватить вторую стрелу. Увы, только что выпущенная была последней. Тогда девушка перехватила лук на манер палки и вытянула его перед собой в защитной позиции. «Не подходи, проклятый инопланетянин, иначе я взорву себя!» произнесла она звонким голосом. Язык, на котором говорила азиатка, даже в такой ситуации симпатичная, надо заметить, явно был не русским, но я почему-то понимал, что она сказала. Похоже, гладиаторы запросто могут общаться между собой, благодаря вмешательству организаторов. Подняв матовое забрало шлема, я вновь попытался поговорить с девушкой. «Успокойся, красавица! Я тоже с Земли, как и вы, только из России. А вы откуда? Китай, Корея? Или, может, Япония?» «Китай», — негромко ответила она и указала на скалу. «Ты здесь живешь? А где твой ученик? И что за зверь у тебя за спиной прячется?» Вот же любопытная какая. Только что ее преследовали, затем она чуть не убила меня, а теперь закидала вопросами, словно сейчас более важных дел нету. «Давай я позже отвечу. А сейчас мы поможем твоему напарнику. Он еле на ногах держится». Девушка всплеснула руками и, бросив ставший бесполезным лук, подбежала к учителю. Седой лежал без сознания, лицом вниз. Девушка перевернула его за плечо и разрыдалась. Мне стало ясно, что от нее толку сейчас будет мало. На ходу скинул со спины рюкзак, сел рядом с мужчиной, доставая аптечку ушанов. Анализатор настоятельно рекомендовал ее использовать, так как она подходила землянам. Шприц-тюбик легко впрыснул свое содержимое в шею азиату, а я добавил еще одну инъекцию стимулятора. Китаец судорожно вцепился в мою руку. Его глаза ошалело забегали, ни на чем не задерживаясь. Пришлось похлопать Седого по щеке, чтобы взгляд сфокусировался на мне. Хорошо, что забрало шлема у меня поднято, а то его форма ясно давала понять, что он не человеческого происхождения. «Кто ты?» — проговорил лежащий, но тут же заметил стоящую на коленях девушку. «Рулан, кто это?» «Он сказал, что с земли, как и мы, из России», — пояснила девушка, которая перестала плакать и теперь улыбалась. «Он убил ужасных драконов, а затем помог тебе, дав лекарство». «Мое имя Федор, а моего напарника Михаил. Он там, на вершине скалы». Представился я, протягивая руку в бронированной перчатке Седому. «Как мне к вам обращаться, уважаемый?» «Мое имя Мастер Фэнк», — произнес китаец, когда мы помогли ему встать на ноги. «А это моя внучка, мисс Руолан. Вы обосновались в этом месте». «Эх, вот что мне теперь с ними делать? Показывать крейсер кому-либо я совершенно не имел желания». Солнечная система, планета Земля, Российская Федерация, Москва, Кремль. Рабочая резиденция президента Российской Федерации. Прямая линия с председателем КНР. «То, что наши защитники встретили друг друга и мирно договорились о сотрудничестве, говорит, несомненно, о многом», — произнесла трубка телефона голосом Си Цзиньпина. «Надеюсь, наши народы после этого случая станут еще больше доверять друг другу». Владимир Владимирович согласился с заявлением восточного коллеги, добавив, что при следующей запланированной встрече непременно стоит поднять данную тему. Разговор давно уже закончился, а глава государства все еще сидел, находясь в глубокой задумчивости. Он прекрасно понимал, что все слова, многократно произнесенные по всем источникам вещания, все обещания неизвестных могущественных чужаков — все это наглая ложь. Даже в уничтожение целой планеты не верилось. Это же совершенно неразумно — убивать курицу, которая может нести золотые яйца. Жаль, что информации было катастрофически мало, и все выводы аналитиков не стоили и гроша. Одно радовало. Земляк, обычный трудяга из юго-западной Сибири, достойно представлял свою планету, безжалостно расправляясь с противниками и при этом оставаясь человеком.